страна досталась тем, кто политику то ли грязным делом не считает, то ли грязь не боится. Владимир Путин считает, что он сохраняет Российскую Федерацию. Я убежден в том, что он ее, так сказать, вот разваливает, он ее обрекает. Для того, чтобы изменилась ситуация, нужно, чтобы интерес к другой жизни, к другой России стал сильнее, чем вот этот страх перемен. Григорий Шалович, у вас в декабре вышла очередная книга в серии «История государства российского», и она посвящена, наверное, одной из самых интересных частей российской истории. Это первая половина XIX века. Я с неожиданностью обнаружила там колоссальное количество отсылов, сходств с современной Россией. Очень хочется с этого начать и поговорить именно об этой части истории, об этом сходстве. Как правило, люди проходят последний раз эту историю в школе и не замечают, что 30-е годы 20 века и первая половина 19 века на самом деле очень похожи. Так ли это? Да, конечно. У меня тоже ощущение, что вот с начала 19 века мы попадаем как бы в сегодняшний день российской истории. Все, что было раньше, это какие-то, это вчерашний день. А здесь мы попадаем в проблематику, которая до сих пор не разрешена. Мы до сих пор находимся внутри вот одного и того же колеса, и как белка по нему все бегаем, бегаем, бегаем. В этом смысле это для меня было важная и, я бы сказал, неприятная работа, которая подвергла испытанию какие-то мои взгляды и убеждения, с которыми я свыкся. Эта история во многом смысле напоминающая и 20 век, и нынешние времена. Я не случайно этот том назвал «Первая сверхдержава», потому что в геополитическом смысле это первый исторический опыт, когда наша страна стала сверхдержавой. Это очень похоже на события 20 века. Вот в течение 4 десятилетий с взятия Парижа до поражения в Крымской войне 40 лет, точно так же, как с взятия Берлина в 45 году до падения Берлинской стены, те же, в общем, 40 лет, Россия была одной из двух сверхдержав, которая претендовала на мировое господство. Условия, при которых возникла такая ситуация – как себя вела в России в этом статусе, как и почему она этот статус утратила, здесь очень много сходного. Что еще важнее и для меня, если угодно, драматичнее, вообще это история про то, что в формате российского государства, которое, как я теперь понимаю, сущностно с тех пор не изменилось по своей конструкции, по своему фундаменту, плохо работает как либеральная, так и государственническая модель. То, что работает плохо государственная модель, для меня, что называется, не потрясение, да, потому что я принадлежу к либеральной партии. Но я сейчас очень хорошо понимаю, что Александровское время – это время разочарования в эффективности либеральной идеи в России. Вот первое серьезное, потому что начинается это с верховной власти, которая искренне увлечена либеральными идеями, с правительством молодых реформаторов, да, а приходит это все к полному от этого отходу, откату и, в общем, по понятным и объективным причинам. Да, сталкиваясь с действительностью, да, с российскими реалиями, оказывается, что Александр эта идея, Первый, во всяком случае, в начале 19 века не работает. Карамзин, тот, которого я растревожил, затеряв мою историю российского государства как пересмешничество истории государства российского, там же у меня и обложка, подражает первому изданию Карамзина. И вот сейчас, Николай Михайлович меня догнал и воткнул мне нож в спину, потому что история Карамзина, да, писателя-беллетриста, который решил написать историю Отечества, да, привела его в личном плане к чему? То, что человек, воспитанный просвещением, сторонник либерализма, свобод и так далее, вдруг, поизучавший отечественную историю, представляет государю подробную записку об истории Отечества, в котором он сдает все либеральные принципы с потрохами, встает на железные государственнические позиции и делает это не из шкурных интересов, как это делают некоторые бывшие либералы в сегодняшней России, а бескорыстно и по убеждению, и аргументирует эту позицию, да, и она действует на царя, потому что совпадает с его собственными ощущениями. Кстати, возможно, вот это противопоставление Сеслибов тогда и Сеслибов сейчас, оно, ну, не должно быть таким острым, потому что многие люди, вот с ними поговоришь, в принципе, один на один, они тоже рационализируют и объясняют изменение своей позиции вполне какими-то фундаментальными причинами. Я бы здесь был осторожен, потому что я людей этого склада и их внутреннюю психологию хорошо знаю, да? Это люди, так сказать, острого и изворотливого ума, которым для того, чтобы оправдать свои маневры, нужно этическое самооправдание. И они очень ловко все себе его придумывают. Сваливая это все на то, что это такая страна, на то, что такие времена, а вот мы, значит, это самое, будем по кирпичику строить этот храм лучше, чем тра-та-та-та-та. Кстати говоря, для меня еще одним открытием было то, что времена Николая I – это в том числе времена убежденных, а не корыстных государственников. То, чего мы там, опять-таки, в современной России не особенно наблюдаем. Я, например, всегда считал там пресловутого графа Уварова, да, автора знаменитой триады. Я всегда считал его таким из кремлевской администрации, такой вот Сурков 19 века. Ничего подобного. Это человек убежденный, это человек, который подал в отставку в какой-то момент, когда это чудовище, которое он разбудил, начало уже слишком бурно себя вести. Иное дело, что ситуация России тогда, 200 лет назад, и сейчас, ну, очень сильно отличается сущностно. Потому что Россия начала 19 века – это страна, в которой не то что образованная, а просто грамотная прослойка населения там ничтожная, минимальная. Да? Вообще, если рассматривать две эти системы взглядов, оппонирующие в России уже давно либеральную и государственническую, да, очень самым простым образом передать разницу между ними можно, что ради чего. Да, народ ради государства или государство ради народа. Все остальное вторично. Да, либералы считают, что государство – это аппарат для того, чтобы народ жил лучше. Государственники считают, что народ – это материал для того, чтобы государство было великим. Мне кажется, еще одна линия противостояния, меня как раз удивило, что она еще тогда возникла, это противостояние Россия и Запад. Это имперская вещь, потому что государство не обязано быть империей. Государство может быть национальным государством, живущим собственными интересами, и все равно оставаться при этом государстве, придерживаться государственнической идеологии. Да? Александр I – это серьезная попытка превратить Россию из страны рабов в страну граждан. И попытка эта провалилась. В том числе в силу объективных причин. Потому что вот эта внешняя страшная угроза наполеоновская, да, а с моей точки зрения там Наполеон, ну вот злодей вроде Гитлера, это страшная угроза, которая обрушилась на Россию. Николаю продемонстрировала, что вообще-то сильная армия и страна, представляющая с собой военный лагерь в таких условиях, это более важная вещь, чем мечтание, так сказать, о свободе для народа, который не готов ее воспринимать. Я, конечно, получил во второй части тома некоторое удовлетворение, когда оказалось, что государственническая модель, блестяще представленная Николаем I, тоже ведет к тупику и к краху. Александр Благословенный, прекраснодушный и либеральный, и мягкий, привел Россию к геополитическому величию, взял Париж. А жесткий, авторитарный, сильный Николай I взглядом Василиска привез Россию к военному поражению и краху. Николай I в 1725 году принял первую военную державу Европы, что тогда означало первую военную державу мира. Через 30 лет, да, он оставил сыну, по его собственным словам, совершенно разваленное хозяйство, страну с подорванной экономикой, с подорванными финансами, разбитую в войне с Европой. Александр I всю Европу победил. Да? После этого пришлось снова возвращаться к либеральной этой самой идее, проводить уже серьезные реформы Александру II. Вы сказали, что вы расстались, если я правильно поняла, с некоторыми иллюзиями, то есть изучая вот, так сказать, материал. А с какими иллюзиями вам пришлось расстаться? Значит, я как-то всегда считал, что свобода лучше, чем не свобода. и в исторической перспективе тоже. Теперь я представляю себе исторический процесс как движение от несвободы к свободе постепенной. И всякие рывки к чрезмерной свободе, пока ребенок не подрос, здесь я почти цитирую графа Уварова, вещь очень опасная и контрпродуктивная. Например, я пишу там в романе, у меня глубокое впечатление произвели слова, которые обратил к арестованному декабристу Евгению Оболенскому некий неназванный по имени сановник. Он ему сказал: «Князь, что вы наделали? Вы обратили Россию на 50 лет назад». И это правда. То есть ожидая реакции, которая последует, которая последовала, да, потому что это остановило все. И, значит, крепостное право было бы отменено раньше. Реформы не вызывали бы такой ужас у Николая. Николай не пытался бы всеми силами закрутить все гайки и укрепить эту самую вертикаль, чтобы оно все не развалилось. Да? Это все очень знакомые нам сюжеты, которые будут повторяться в течение следующих 200 лет еще не раз и на наших глазах повторяются снова. Не надо снимать ответственности и с Александра I, потому что Александр I скис гораздо раньше, чем он умер. Потому что, разочаровавшись в силе прекраснодушия и человеческого рассудка, Александр I же обратился в мистику. Он опустил руки. Он решил, что всему спасение в вере Господа. Это вообще-то последняя степень отчаяния, потому что Бог, как известно, помогает только тем, кто сам себе помогает. Правление Александра во второй половине вообще откровенно уже реакционное, мракобесное. Да, когда сливают министерство по делам религии с министерством образования, да, это уже последняя степень падения. Когда все законы физики и математики надо объяснять через Господа Бога. Еще один, вот для меня, как бы неким развенчанным мифом в книге стало, что, знаете, такая формула: кто от меча к нам придет, тот от меча и погибнет. Что в целом Россия в первой половине XIX века, Россия непрерывно агрессивно воюет. Но это не касается не только России. Любая империя так себя ведет. Любая империя – это такое, газообразная субстанция. Она заполняет все пространство, в которое она может распространиться до тех пор, пока не встречает каких-то там стен и пределов. Так вели себя все империи, не только Россия. Поэтому со всех сторон, где не было сильных соседей, которые могли остановить, Россия в это пространство устремлялась. Это совершенно естественно. XIX век – это период большой игры, так называемой, столкновение двух империй, главных, двух сверхдержав. Британии, морской сверхдержавы, и России, сухопутной сверхдержавы. Но это ведь используется и как фактор во внутренней политике. С внешней политикой все понятно, тут как бы все по-честному. Одна империя против другой империи. Но это становится сильным фактором именно во внутренней политике. Ну да, конечно, потому что империя преследует всегда какие-то великие цели. Там, например, утвердить православный крест над Святой Софией в Константинополе, например. Да? Или помочь там православным всей Европы, или славянам, например, братьям по крови. Да, и ради этого надо нести, конечно, какие-то жертвы. Ради этого надо бороться внутри с пятой колонной, которую тогда так еще не называли, но тоже называли всякими плохими именами. Но это все какие-то естественные, обычные вещи. Вы пишете там очень хорошо о человеческом достоинстве. Что и здесь я тоже нахожу, на самом деле, параллель с современной Россией. Что впервые в истории страны, вообще говоря, образовалось непоротое сословие, в прямом смысле. Люди, которых не били и не наказывали. И в людях внезапно открылось человеческое достоинство, которое стало, в общем, фактором общественной жизни. У меня ощущение, что там после 90-х, 91-го года, да, в России тоже появилось непоротое сословие, несажаемое, не преследуемое. Я бы вел отсчет с оттепели, со сталинской. Потому что непоротость надо понимать в буквальном смысле. Надо понимать как физическое унижение. Да? Как только в Советском Союзе, совершенно еще не свободном, перестали расстреливать и пытать в застенках кого угодно, да, немедленно начало восстанавливаться вот эта часть общества, которая и является носителем чувства собственного достоинства. Да? Потому что шестидесятники, да? Какого бы они там не верили в социализм с человеческим лицом и в доброго Ленина, неважно. Все вот это люди уже с чувством собственного достоинства, которых Не порю. Их можно посадить в психушку, условно говоря. Это делали. Но этого недостаточно. Вот Александр Первый, я к нему, несмотря ни на что, так хорошо отношусь, потому что именно вот с него начинается отсчет российский вот этого качества, которое я считаю самым важным индикатором состояния общества. Вот этот градус ЧСД, чувство собственного достоинства, которое не позволяет человеку вести себя по-свински с другими и включает очень важный регулятор внутренний. Да? Потому что есть два этических регулятора, я сейчас не беру религиозные, да? Это стыд и совесть. Еще довольно интересная вещь, которая, опять же, параллельна, это экономический уклад, который действовал там в постиндустриализационное время. Мы унаследовали его в значительной степени тоже от Николаевской, да и Александровской России. А именно, это страна госкапитализма. Чудовищное недоверие к частному капиталу. Обратите внимание, что в России первой половины 19 века не было частных банков. Мне что-то это неуловимо напоминает. У нас в десятке крупнейших банков частный банк сейчас один, как торчит, как выскочка. Я думаю, из-за этого и продать не дадут. Просто нужно, чтобы икона, так сказать, была одна, витрина. А почему это происходит? Потому что государство ордынского типа, да, каковым является российское государство, оно зациклено на тотальном контроле над всем, что происходит в стране. Оно не может выпустить из своего контроля ни одной важной функции, в принципе. Оно стремится в идеале вот контролировать абсолютно все. И если исторически, да, были периоды, когда это работало, иначе оно просто, ну, Россия не сохранилась бы, она сохранилась и развивалась, то чем больше человечество эволюционирует в сторону частные инициативы, которые становятся главным фактором развития, да, тем больше это тормозит, мешает и вредит. Каждому бизнесу нужно свое лицо в интернете. Как быстро и, главное, недорого создать собственный сайт? Если вам нужен простой сайт-визитка или даже интернет-магазин, а времени и средств на разработку нет, воспользуйтесь конструктором сайтов NetHouse. Создать качественный лендинг можно самостоятельно, без программистов, всего за 30 минут. Вы можете сделать и мобильную, и десктопную версию сразу. Также специалисты NetHouse могут помочь с регистрацией домена, настройкой эквайринга и рекламой. NetHouse выбрали уже более 1 миллиона человек. Попробуйте и вы. Подробности по ссылке в описании. Задаюсь таким вопросом. Но в других странах люди приходят и требуют. Или производительные силы требуют того, чтобы было больше свободы. И люди натиском как бы добиваются каких-то прав и свобод. Все с натиском у нас исторически нормально. Проблема не в натиске. Люди, они, в общем, везде более или менее одинаковые реагируют на внешние испытания и потрясения предсказуемым образом. Дело в структуре. Структура государства такая, да, что после каждой встряски, будь то какие-то очень смелые реформы или будь то даже революция. Поскольку фундамент государства остается прежним, то новая власть, даже если это революционная власть, оказавшись перед угрозой развала государства, начинает немедленно восстанавливать контур того, что было. И часто еще с перехлестом, с перегибом. Это страшно, выпускать контроль в такой огромной и разноукладной стране, которая, когда ты выпускаешь из рук вот эти вот рычаги контроля, не изменив структуры государства, государство немедленно начинает разваливаться. С этим столкнулся, например, Ельцин после 91 года. Да? Это то, чего всю жизнь, насколько я понимаю, боится Путин. Он главную свою миссию, как я понимаю, видит в том, чтобы сохранить это государство от развала. Это точно то, чем занимался Николай I. И привело это к еще худшему развалу и катастрофе. Как можно укрепить вертикаль? Только убрав основные, так сказать, неконтролируемые тобой ветви власти. Да? Тогда коррупция становится не просто побочным эффектом, а она становится как бы, ну, неотъемлемой частью несущей конструкции. А как это связано? Ну, потому что с коррупцией исторически, да, есть два способа борьбы. Есть способ эффективный – взять всех немедленно, расстрелять, посадить и так далее, потому что при Сталине особенной коррупции, как мы знаем, не было. И есть другой способ – менее, что ли, действенный, но надежный. Это обычные демократические институты параллельного контроля. Да? Когда есть народные избранники, настоящие депутаты, да, когда есть независимые суды, когда есть пресса, которая вовсюду сует нос. Коррупция при этом все равно есть, но она удерживается в определенных, так сказать, каких-то рамках обычно. Да. Когда нету ни того, ни другого, то всякий начальник получает полную полноту власти на своем участке и зависит только от вышестоящего начальника. Значит, его единственное, что ему нужно, это понравиться начальнику, который над ним, вокруг него и под ним, ему наплевать. Так было еще, я не знаю, со времен Ивана Грозного. Ну, есть такая точка зрения, да, но Россия страна исторически с высоким уровнем коррупции, ну и оставим, не будем бороться, потому что, ну, так у нас тут всегда, мол, удивили. Ну, это не потому, что русские не норма, это потому, что такие условия внешней среды. Я так поняла, что Российская империя вообще была довольно националистическим государством. И да, и нет. У Романовской империи было гораздо лучшее отношение к финнам, гораздо лучшее отношение к прибалтам и даже к полякам до тех пор, пока, значит, они не разозлили Николая, да, вот этим самым движением к национальному возрождению. Вот, то есть Романовская империя, собственное основное народное население на этой, что ли, ступеньке ставила не очень высоко, и это неприятно. Это неприятно, вот это вот отношение, это выглядело как отношение родителя к детям. Это особенно чувствуется у Николая I, который любил, так сказать, вот эта вот народность пресловутая, это как бы прямая связь монарха с нижними слоями. Вот я ваш отец, вот не бари, которые вас порют, а вот я вот народный. При Николае вошла в моду вот эта мода на придворные кокошники, на вот эту как бы такую очень на самом деле пошлую псевдонародную манеру обращения с людьми. Это вот твиттер Трампа очень похож на то, что делает Николай I. Это такой вот верхний популизм. Или то, когда Путин там вставляет в свою речь какие-то эти самые мочить в сортире и так далее. Это тоже проявление народности как бы. Я хотела поговорить о, что называется, долгосрочном влиянии крепостного права. Об этом вы практически не пишете. Естественно, вы много раз отчетливо называете его рабством, что, скажем так, советская история, мне кажется, делала не так резко. Если людей можно продать, значит, они рабы. Да-да, я с этим как раз не спорю. Я довольно много времени провожу в Америке и вижу, что у американского рабства до сих пор ощущаются серьезные последствия. То есть, несмотря на равные права и декларируемую вот эту diversity, на самом деле есть целая гигантская этническая группа, довольно сильно пораженная, если не в правах, то ну, в социуме. То есть, есть некое. А как это выражается в России? Я думаю, что это не совсем корректная параллель. Здесь легко обмануться, потому что из-за хронологической близости, потому что там крепостное право отменено в 1661 году, а рабовладение в 1963 почти одновременно. Но все-таки здесь очень важно то, что вот эта вот расовая составляющая, да, когда человека можно сразу определить и вычислить. В России же этого не было. Последствия крепостного права в России важны потому, что на самом деле крепостное право в России было отменено только при Хрущеве, да, когда колхозных крестьян выпустили, разрешили им уезжать из колхозов и дали им паспорта. Потому что сталинское крестьянство – это продолжение крепостного права в очень жестком варианте, в еще более жестком, чем в XIX веке. В Николаевской России, да, была мысль, что беды от образования, например, женщин стали учить обратно, так сказать, от каких-то интеллектуальных вещей вернулись к хаускипингу. Это действительно так, потому что всякое укрепление и развитие свободы мысли подрывает основы ордынского государства. Это для него опасно, это для всех опасно, потому что если с этим неосторожно обращаться, происходит революция. А после революции происходит откат вообще в Средневековье, да? Как же советская власть решила эту проблему? Всеобщую грамотность, образование, создание там, серьезных математических и физических институтов и, в общем, ну, тотальная несвобода. Это уже 20 век. Это другие возможности контроля, которых не было в 19 веке, да? Гораздо более, так сказать, эффективные, жесткие и страшные. которые в XIX веке были невообразимы, там никакие гулаги, просто ну, потому что преобладала христианская идеология, да, от которой после Октябрьской революции ничего не осталось, и все стало возможно. Вообще для таких тоталитарных, авторитарных или ордынских режимов образование в целом зло или благо? Это меняется со временем. Во всяком случае, для ордынского режима точно опасность представляет свободное гуманитарное образование. Поэтому оно часто бывает нацелено в естественно-научную и техническую сферу. Именно поэтому государство, ну, в нынешний момент довольно там неуклюже и бездарно, вторгается в всякого рода то, что оно считает идеологическими дисциплинами. Именно поэтому там сейчас какие-то довольно, впрочем, беспомощные попытки создания официальной истории, запрещения там, какой-то там клеветы, там, под которой часто имеются в виду неприятные факты из национальной биографии и так далее. А, кстати, цензуры тогда и попытки контроля, скажем так, свободной мысли интернета сейчас похожи на вас? Абсолютно одно и то же. Абсолютно одно и то же. Потому что я просто нашла сейчас несколько это такое вас... сито, которое уже не заткнешь. Да, я у вас нашла несколько таких фейковых процессов в книжке, которые, в общем, очень... В общем, дело Петрушевцев – это какое-то дело это новое... московское дело такое. Но это какое-то дело такое. Новое величие. Но государю показалось, что своевременно. В Европе революция, а у нас, значит, пора гайки подкрутить. Также мне показалось, что жанр срачей тоже появился, зародился в первой половине XIX века. То есть срач Гоголя с Белинским. Белинский – это такая фейсбучная история. Мне кажется, что это Пархоменко с Прилепиным просто рубится. Если говорить вот об этом поражении, с которого мы, в общем-то, начали, да, что вот эта система закручивания гаек привела победоносную Россию там, 25-го года к краху, описанному во всех учебниках в Крымской, в русско-турецкой войне 1953-1956. Не русско-турецкая. Но она, на самом деле, первая нулевая мировая. Да. Вы знаете, я почитал это, мне очень симпатично было бы с вами согласиться, что вот управление государством привело к этому. Но я подумала, а что если не в этом дело, а дело просто в ошибках, которые совершал Николай. Он явно допустил много ошибок. Он раздул внешний долг, все было с финансами плохо, экономического роста не было. Еще одна серьезная ошибка. Он был ужасным дипломатом. Он привел Россию к полной политической изоляции. Он рассорился со всеми союзниками перед войной. Всем нахамил. Да. Но хочется сразу сказать, что если бы на его месте был человек, который бы правильно оценил технологическое развитие, хотя бы одну из трех вещей сделал иначе, то такого краха в войне бы не было, и последующих, и, возможно, это ордынское государство устояло бы, поехало бы смело дальше в 20 век. Николай Первый, вы его, пожалуйста, не надо его недооценивать. Это был умный человек, это был волевой человек, это был человек, что очень важно, не шкурного склада, это был человек, который желал добра своей стране, а не преследовал, царь, да. Да, не отделял себя от страны. Но смотрите, экономика России все равно проигрывала бы, потому что уже в XIX веке движением прогресса стал капитализм. В условиях ордынского государства, вот Николаевского, капитализм полноценно развиваться не мог. Значит, денег все равно не было бы. Не было бы, было бы технологическое отставание все равно, безусловно. То есть стреляли бы все равно из гладкоствольных оружий, которые стреляют на 300 шагов, а те стреляют на 800 метров, да, и расстреливают всех издалека. Не было бы электрического телеграфа все равно. Противостояние с Европой, вот такая вот отсталая империя, все равно была бы обречена. Если бы война не случилась и не была такой драматической, были бы эти позитивные изменения возможны? Думаю, что нет. Думаю, что для того, чтобы, так сказать, власть эта встряхнулась и поняла, что что-то нужно делать, и чтобы общество поняло, должна была произойти катастрофа, она все равно неминуемо произошла бы. Точно так же, как она произойдет через 60 лет спустя в результате Первой мировой войны. Вот многие черты тогдашней России мы видим сейчас. Есть технологическое отставание, есть изоляционизм, но есть как бы экономика не растет. А есть ли разрешение этой истории без катастрофы? Вот эти вот хронические болезни российского государства, да, могут быть излечены только способом полной перестройки всего государства снизу, изменения его сути, изменения его основы. До тех пор, пока государство будет восстанавливать вот эту, что ли, жестко централизованную структуру, то любой демократический вождь после любой революции, придя к власти, через некоторое время превратится в Путина. И начнется все то же самое. Или в Николая. Или в Николая, там неважно. Просто Николай не после революции пришел, да? Потому что он увидит, что страна большая разваливается, что порядка нет, что начинается бардак. И начнет немедленно закручивать гайки и все это восстанавливать. Эта история будет повторяться до тех пор, пока Россия не изменится как государство. Пока она не откажется вот этого самого ордынского принципа. А как вы думаете, это должно произойти? То есть вообще с какой стати кто-то откажется от этой вертикально интегрированной структуры? На самом деле, после там очередного обновление, которое в России, конечно же, произойдет или в результате революции, или в результате там краха, к которому мы все время сползаем, да, от которого, наверное, никуда не денемся. У людей будет ощущение, что так больше жить нельзя, надо жить по-другому. Это тот момент, когда можно страну перестроить по-другому, если поставить перед собой такую цель и ясно понимать, да, в том числе ее риски. А риски там есть. Значит, Россию, я в этом убежден, нужно превращать в нормальную федерацию, в том числе с элементами конфедерации. Да? Нужно рассредоточить центр принятия решений из одной точки в региональные столицы, да, которых должно быть там 10 или 15. Нужно проводить демосквизацию, потому что одна из главных проблем России, да, то, что это бедная страна с богатой столицей. Я бы, например, вывел федеральное правительство из Москвы в какой-то специально устроенный город, потому что просто пускай политики сидят и работают. Да, я бы где-нибудь сделал бы научную столицу образовательную, в каком-нибудь Новосибирске, условно говоря. Да? Я бы основную часть денег, все решения, касающиеся жизни обычных людей, я перенес бы туда, где они живут. Да? То есть вот если сделать Россию объединением таких вот федераций, да, вот эта ордынская структура уже будет, но этого совершенно недостаточно. Потому что если только этим ограничиться, то начнется сепаратизм, гражданская война и бог знает что. То есть все равно нужна сильная армия, какие-то сдерживающие... Нет, вы все время, так сказать, говорите про логику 20 века. Сейчас нет, я вас мягко провоцирую. Сейчас надо жить вместе не потому, что ты боишься, что если ты уйдешь, то муж тебя догонит и зарежет, а потому что вы любите друг друга. И потому что вам вместе лучше, чем по отдельности. Да? Вот федерации должно быть вместе лучше, чем по отдельности. Поэтому я глубоко убежден, что такому государству, как Россия, нужен общенациональный проект, нужна, если угодно, национальная идея, да? Которая всем понятна, всем близка и всем выгодна, и которая держит всех вместе. Что это за идея? Это свобода, равенство, братство, земля народом? Свобода, равенство, братство – это абстракция. Значит, свободные выборы, независимые суды и независимые прессы – это не цель, а это инструмент для достижения цели. Да? Идеей России, учитывая ее специфику, учитывая одно из национальных, что ли, достояний, в общем, довольно высокий уровень среднего образования, должна стать инвестицией в новое поколение. Значит, у всех есть дети. Все хотят, чтобы дети были счастливы. Вот если государство поставит перед собой задачу, что наш национальный проект, мы выращиваем сейчас самое образованное поколение детей в мире, это, в общем, объединит всех. И осуществить такую программу может только большое федеральное государство. Потому что это требует создания целой большой системы. Потому что, ну, я вот сейчас в результате занятий и историей, и литературой пришел к убеждению, что главная проблема человечества – это проблема того, что детей плохо воспитывают и плохо образовывают. Учат не так и не тому, что потом понадобится в жизни. Да? Нас... Сейчас сложно предположить, что понадобится в жизни через ближайшие 25 лет. Совершенно несложно. Всем понадобится умение принимать решения в сложных ситуациях. Всем понадобится знание того, что в тебе, лично в тебе, сильное и что в тебе слабое. Да, чтобы делать ставку на том, для чего ты, собственно говоря, создан. Потому что человек, который занимается тем, для чего он создан, да, это счастливый человек. Абсолютно. А общество, состоящее из детей, которые обучены так, чтобы заниматься своим делом и быть счастливыми, это счастливое общество. Вот эта идея, которая, мне кажется, красивой и правильной. Проблемы вообще вот сейчас демократической оппозиции в России, на мой взгляд, состоит в том, что она очень увлечена критикой существующего режима и совершенно не создает образ по-настоящему увлекательный, да, образ той России, которую они хотят построить. Вот. И это очень жалко, потому что никаких иллюзий по поводу там, власти придержащей у людей ведь нету. Они не слепые, они и так все это видят. Вы знаете, вот то, что вы описываете, оно, очевидно, требует такой глубины катастрофы, чтобы, чтобы перестроить все государство. Значимое количество людей пришло к консенсусу, что государство необходимо полностью переделать. Вы знаете, из шкурных соображений не хотелось бы застать эту катастрофу. Есть другой способ. На своей жизни. Есть другой способ, не страшный, менее страшный. Никогда все развалится. Вот на чем держится на самом деле нынешний режим, как я это понимаю? Да? Он что, держится на популярности Путина? Не думаю. Он держится на глубоко укорененной, впитанной личным опытом, опытом предков, опасливости перед переменами. Не вышло бы хуже. Да? Потому что всегда выходило хуже. Потому что всегда выходило хуже. Любые перемены, как правило, несли с собой что-то худшее. Для того, чтобы изменилась ситуация, нужно, чтобы интерес к другой жизни, к другой России стал сильнее, чем вот этот страх перемен. Вы вот много видели кейсов передачи власти, изучали. Вот Россия там раз в 4-6 лет сталкивается с проклятой проблемой смены, так сказать, президента. Вот в 2024 году опять. И все уже напряглись заранее. Как вы думаете, как это могло бы происходить? Что меня вгоняет в тоску от российских политических разговоров, что в конечном итоге все они сводятся к, так сказать, спекуляциям на тему, что там себе думает Путин. Что в ордынской системе совершенно естественно. Да? Этот человек никуда не уйдет. Таким или другим образом он останется, и система эта развалится по каким-то другим причинам. А может ли у России быть свой Гавел или человек такого, гуманитарного толка, который бы выполнил определенную функцию? Если в России появляется Гавел, но при этом сохраняется гиперцентрализованная система, да, то этот Гавел или поступается принципами и становится Путиным, или он не поступается принципом, и тогда его съедают. Или он не поступается принципом, перестраивает систему и теряет власть. Нет. А вот теряет при этом власть он или нет, это зависит уже от него и его команды, до какой степени они дееспособны. Если все это делать рассчитано и быстро, то это все сработает. Более того, мне действительно, я убежден, что это единственный способ спасения России как большого государства. Потому что если Россию не перестроить, то то, что мы наблюдали в 1991 году, это был первый этап распада империи, а будет еще и второй. Конечно, я бы совершенно... А что может еще отвалиться? Да все может отвалиться. Мне кажется, это... Все может отвалиться. Все... Вот Владимир Путин считает, что он сохраняет Российскую Федерацию. Я убежден в том, что он ее, так сказать, вот разваливает. Он ее обрекает. И когда говорят, что Российская Федерация держится на Путине, вот это действительно так. Когда вы этот болт оттуда выдернете, все это развалится еще на 15 стран. Правда, это совершенно сейчас реальный вариант. И дело касается не только одного, только Кавказа. Я вас хотела спросить, на самом деле, вот о чем. Путин же в свое время лично высказался о вас в 2012 году, это было, и сказал, Акунин, да, я его читал, он вообще этнический грузин и занял неправильную позицию там, потому что он в войне, потому что он грузин. Вас лично это задело? Нет. Никак не задело. Когда лидер страны говорит... Это типичная такая ГБшная, это самое... Разводка. Мы любим писателя Акунина, но он грузин, а с Грузией плохие отношения, поэтому, значит, он такая называется бритва в булочке. Я, честно говоря, думала, что отчасти ваш отъезд все-таки был связан не только с 2014 годом, но и с тем, что вот с этим противопоставлением вас и власти. Так ли это? Изменилась атмосфера в стране в 2014 году. Я вдруг словно провалился назад в другое время, потому что я же вырос и сформировался в стране Советский Союз, где я все время чувствовал себя каким-то чепенцем, где я все время чувствовал себя принадлежностью какого-то меньшинства. А это плохо быть в меньшинстве? Ну, очень хорошо. Вот. То есть я не знаю, кто-то, может быть, этим упивается, но я, как можно догадаться по моим дальнейшим занятиям массовой культурой, не из этого числа. Вот. И это, я очень хорошо помню момент, когда мое отношение к России изменилось, и к себе в России. Это один из самых сильных моментов в моей жизни. Это было 19 августа 1991 года, утро путча. Вот. Когда мы с женой поехали к Белому дому, ожидая увидеть там много людей, и не увидели там практически никого, и там было пусто. И мы там какое-то время потоптались и побрели оттуда уныло вверх по тогдашнему Калининскому проспекту. И вдруг мы увидели, как нам навстречу по Калининскому проспекту движется огромная толпа людей с этими российскими триколорами. Просто вот ощущение, что вся Москва, вот вся Россия двигалась нам навстречу. Это было очень сильное ощущение. И я впервые в тот момент почувствовал себя вот частью этой страны, да, я почувствовал, что это вот моя страна, что нас много. И потом то же самое было там во время протестов 11-12 года, да. А в 14 году вдруг оказалось там, ну, это был 14 год, это был период, когда какие-то там эти портреты пятой колонны, меня в том числе, наклеивали на полу в общественных туалетах, вывешивали там какие-то афиши, там, плакаты, билборды, там. Это все меня не трогало совсем. Но я стал массовым образом получать от своих читателей письма, что там, Григорий Шалович, сочиняйте про Фондорина и не отвлекайтесь, вы ничего не понимаете ни в нашей великой стране, ни то, все пятое, десятое. Это в добром варианте. Угу. А в злом варианте уезжайте к себе в Грузию, клевещите там. Я не политический активист. Я не из тех, кто в количестве там 8 человек выходит на площадь. Нет во мне, там, я не знаю, такого стержня вообще. Я деятель массовой культуры, мое дело быть в мейнстриме. И мало того, что я уехал из России, я же туда не приезжаю, я ни разу там не был, просто потому что мне не хочется. Мое сегодняшнее представление о России, о Москве, да, поскольку я писатель, я себя представляю себя картинками, я вижу картинку, я вижу, это значит, чудесный, нарядный Собянинский, я не знаю, проспект, Садовое кольцо, на котором стоят поток не самых дешевых автомобилей, и терпеливо ждет, пока проедет кортеж великого хана, или даже не великого хана, а какого-нибудь Мурзы. И никто даже не дуднет. Очень даже дуднет. Да? Ну, очень дуднет. Вы меня радуете. А вы не заметили хотя бы, ну вот читая, что в принципе в крупных городах очень сильно возродилось это чувство достоинства? Я вижу его проявление, да. Я вижу, меня удручает не то, что полиция встречает это предсказуемым образом. Меня, градус общественного, в целом общественного равнодушия огромного города, города среднего класса, да, к тому, что это происходит, как мало выходят людей. Как я не хочу видеть там Москву вот в этом униженном состоянии. Ваше такое размежевание, расход с мейнстримом повлиял на вашу популярность в России? Если вообще отойти от политики, в России происходят очень интересные процессы, да, на рынке, в том числе на книжном рынке, читательскими предпочтениями и так далее. Очень сильно сократились продажи бумажных книг, и очень сильно выросли электронные, и особенно аудиокниги, что интересно. То есть меняется структура чтения. Вы в тренде, видимо. Даже, я бы сказал, впереди. Потому что Россия в этом смысле продвинутая страна и по электронному чтению, и по аудиочтению. Мне все это очень интересно. Я ведь изменился еще и сам, потому что я, в общем, ушел из большого спорта. Я почти перестал писать развлекательную литературу. Я пишу то, что интересно мне, то, что важно мне. Это гораздо менее востребованная чтения, но та же история, да, она там для нонфикшена, для научпопа продается очень хорошо, но это несравнимо с тиражами. Ну, что-то там, там общий тираж, по-моему, уже там за 1,5 миллиона, неважно. Это гигантские тиражи. Да, но фондоринские там, если продолжать писать фондоринские книжки, они продавались бы там в 10 раз лучше, да. Вот, я пишу теперь там трудные для чтения серьезные романы, да, которые, естественно, интересны сравнительно небольшому количеству людей. Это мой сознательный выбор. Я сейчас перестал... Ну вот я закончу исторический проект, и я, может быть, вообще буду писать только то, что занимает меня. Не могу вас, конечно, не спросить о коммерческих успехах. Насколько я понимаю, вы были одно время вообще одним из самых коммерчески успешных писателей в России. Ну, я думаю, что и сейчас тоже, наверное. И сейчас. Номер один? Не думаю, что номер один, ну, в общем. Forbes вас оценивал последний раз в 2015 году, насчитал вам 900 тысяч продаж годовых. Экземпляров? Нет, 900 тысяч долларов доходов. Я не знаю, откуда они берут цифры, потому что я, например, своих доходов не знаю уже много лет. Это значит, что с ними все хорошо. Это правда. Потому что я, правда, и это самое... На самом деле... Это не только книжки, я думаю, что это и права на экранизации. Ну, экранизации в России перестали давно, еще с 2012 года. Ну, собственно, с этим и связано то, что новых серий Фандорина и экранизации больше в России нет. А как же зритель? Ну, а что зритель? Ну, а что я тут могу сделать? Я правильно понимаю, что фокус вашего внимания и внимание к вам переместился сюда? То есть, что экранизации какие-то могут быть здесь. У меня развалился BBC-шный контракт на Фандорина. Вот, спасибо Скрипалям. Расскажите эту историю, почему он развалился. Ну, потому что я, честно говоря, с трудом себе представляю, как в современной Англии можно снимать сериал про доблестного агента российских спецслужб, даже из 19 века. Дело закончилось тем, что у меня продюсеры... Значит, когда я с ним встречался последний раз, сказали, а вы не хотите поменять национальность вашего героя? Ну, будет просто викторианский сыщик. Ну, тогда это для меня не представляет для меня никакого интереса, потому что смысл экранизации в том, чтобы продвигать твои книги. Сейчас появились другие там интересные проекты, не связанные уже с моими книжками. Вот. Действительно интересные, так сказать, как бы уже не русские, но я про них не могу говорить, потому что у меня соглашение в этой NDA. Хотя бы намекните, ну, что вот это. Ну вот там, я сделал сериал большой, я сделал сценарий большого сериала. Для Netflix? А? Для Netflix? Не скажу для кого. Просто мне идея показалась проекта интересной, поэтому я принял в этом участие. А со своим основным занятием я все равно считаю и буду считать писательством. А тематику вы можете раскрыть? О чем это? Ну, это про Первую мировую войну. Один. И это сериал? Да. А сколько серий? Все, ничего больше не могу сказать. Все, ничего не можете сказать. Вы говорили еще о мультимедийном проекте, который у вас готовится. А, это проект, я могу рассказать, у меня есть NDA, и это мне интересно. NDA есть, но рассказать вы можете. Это новый формат, который мне очень интересен. Он называется «Аудиосериал». Этим занимается шведская компания Storytel, у которой очень сильное русское отделение. Вот. Поскольку так растут аудиокниги, и поскольку масса людей сейчас с наушниками в транспорте, за рулем, бегают с велосипедом и что-то слушают, вот, интересная идея сделать не просто аудиокнигу, которая текст читается вслух, а интересно сделать полноценное аудиопроизведение, где текст является основным, но не единственным компонентом, да? Где большое значение имеет музыка, эффекты и так далее и тому подобное. И это история на сколько каких-то эпизодов, серий, денег? Это будет, так сказать, ну, сезон, состоящий из эпизодов, из серий. Вот я потом это, конечно, сделаю в виде книги, которая будет отличаться от аудиоварианта, естественно. Поскольку у меня был год, когда я написал две неприятные книги. То есть? Ну, вот один седьмой том, который меня... Он вам неприятный. Который нанес существенный удар, не разрушил, но нанес существенный удар по моим либеральным взглядам. Вот еще я написал, тяжелый роман «Тризориум» про педагогику, вот, и про войну, и про всякие ужасы. Я решил, что сейчас я буду заниматься двумя я занимаюсь двумя очень приятными книжками, которые доставляют мне удовольствие. Он будет про Японию, которую я люблю. Это будет такая японофилия. Вот. А второй я... И мне эта историческая серия, она сопровождается ведь билетристикой про каждое время. Вот. И я переписываю второй раз роман про 1812 год. Я сначала его сделал с элементами детектива, потом их оттуда убрал, решив, что это несерьезно, и назвал этот роман «Мир и война» вот, в трех томах. Вот. А потом сейчас мне что-то я подумал, что я буду себя обижать. Мне хочется написать детектив, я сделаю детектив. Я сейчас сделаю из него полноценный детектив. И получаю от этого массу удовольствия. А скажите, а вот вообще жизнь русского писателя за границей, ну, традиционная такая судьба достаточно для русского писателя, вы все-таки ориентируетесь в первую очередь на русскоязычную аудиторию? Или вы ориентируетесь на глобальный мир? Писатель же живет внутри языка и внутри культуры, и всяких кодов, и так далее, и тому подобное. Поэтому, естественно, я веду разговор с писателями, с читателями, которые устроены так же, как я, с русскоязычными читателями, безусловно. Вот. Мне очень, надо сказать, повезло с профессией, потому что это, наверное, одна из самых независимых профессий в мире. Вот. Тебе никто не нужен. Ты можешь быть совершенно свободен. Мне интересно, за что вы любите Россию? О. Каждый любит ее по-своему, да, за что-то свое. Россия, она такая, что разные люди любят и не любят ее за разное, да? Я думаю, например, что у меня и у того же, я не знаю, там Путина, которого мы сегодня поминаем без конца, две совершенно разные России, в которой свои герои, свои злодеи, свои ценности, да, все разное. Я, во-первых, очень ясно для себя отличаю Россию как культурное, там, историческое, там, энергетическое пространство и конкретное современное государство Российской Федерации. Россия гораздо больше, интереснее, многообразнее, и я считаю себя частью ее, а ее частью себя. Да? Как все-таки быть с тем, что вы любите Россию, но, как вы сами считаете, разошлись с большей половиной населения? Разговаривать, делать свои взгляды и свою систему ценностей более привлекательными и понятными для все большего количества людей. Чем больше будет людей, которые смотрят на вещи там примерно так же, как я, тем в большей степени Россия будет моей страной. А вообще почему у вас постоянно возникают вот эти аллюзии с классическими произведениями? То ну, с «Войной и миром»? Потому что я паразитирую все время на классической литературе. Я такой злокачественный постмодернист, и объясняется это совершенно понятными причинами. Я 90% моих сведений о жизни подчеркнуты из чтения книг. Вот. Поэтому естественно, что я существую в значительной части в мире, созданном воображением предшественников. Скажите, а почему вы подписываетесь четырьмя разными именами? Потому что я пишу по-разному. Я пишу в разных регистрах. Акунин пишет одни книжки, Чхартишвили пишет другие книжки. Когда мне этого стало мало, я придумал проект «Авторы». Я придумал еще двух писателей, которые отличались. Тоже писали билетристику, но по-другому. Вот, кроме того, мне хотелось тогда провести рыночный эксперимент. По тому, маркетинг? Да, вертикального взлета. Как вот взять нового автора и вывести его в бестселлеры. Да, и там было использовано два разных механизма. Вот, то есть там никто сначала же не знал, что там Анна Борисова и Анатолий Брусникин – это я. Были взяты две разные технологии, две разные схемы. Это все было очень любопытно. Технологии? Угу. Технологии текста, технологии маркетинга? Ну, помимо того, что эти тексты были разные, там еще механизм раскрутки был разный, потому что в Брусникина издательство вколотило невероятное количество, невероятный рекламный бюджет. Завесило им в все там автобусные остановки, меня уже от Брусникина этого тошнило, и всех тошнило. Вот. И первый роман из-за этого продал 700 тысяч экземпляров неизвестного автора. А во второй не было вложено ничего, и там была сделана ставка на как бы опинион-мейкеров. То есть это инфлюенсер. Да, текст разослан, так сказать, тем, кому прислушаться. Причем, что они не знали, что это я для чистоты эксперимента. Вот. И там был продан в результате намного меньше экземпляров, но по соотношению прибыли, да, оказалось, что он выше у второго варианта. Это было любопытно. А вообще подписываться женским именем почему? Ну, мне захотелось попробовать представить себя писательницей. И как вам быть писательницей? Любопытно. А в чем разница? Я не знаю, в чем разница на самом деле, да? Ну, я могу сказать, как я себе представляю эту разницу. Конечно. Да? Ну, первый мой эксперимент был, когда я после Фондорина в период первой усталости затеял женский детектив про монашку-сестру. Пелагею? Пелагею, да. Я попытался написать детектив по-другому. Во-первых, по нарации. Я представил себе такое вот, ну что ли, течение реки по долине, которая не канал, который прорыт и течет, куда ему надо, а которая сама выбирает, как ей течь. И процесс важнее результата. И очень важную в дедукции роль играет там не дать кому-то по морде там, или что-то там такое, а угадать человека, понять, найти там, на какие кнопки там ему нажидать, сочувствие, эмпатия, вот эти вот вещи, да, потому что, ну, монашка, ну, как у него, она же не ниндзя. С Анной Борисовой, ну, тоже это про другому, это главным образом про нюансы чувств, да, то, в чем вообще женщины обычно гораздо умнее и талантливее мужчин. Вы так интересно рассуждали вот о запуске двух брендов. Это прямо принципиальные маркетинговые стратегии. Меня это очень занимало долгое время. Вы ощущали себя коммерсантом или таким писателем интерпренерского склада? Я этот проект вообще Борис Аконин придумал в том числе как менеджерский проект. Да? Мне хотелось создать систему, при которой писатель не является как бы там рабом лампы, существующим при каком-то издательстве или при литагенте, а является дирижером, которому несколько издательств, несколько литагентов, несколько аккредитационных студий, с которыми он работает, и сам определяет, значит, вот весь этот процесс. Меня это очень занимало. Я ведь вообще первоначально не собирался сам писать билетристику. Я хотел создать этот проект, потому что, ну, я видел, есть зияющая просто пробоина. Да, вот в конце 90-х годов появился в России средний класс, новый класс, угу, который нуждается там вот во всех атрибутах среднего класса, а чтения у него нету. И что нужно найти такую вот middle of the road reading. Ну, такое между совсем таким... Ну да, между трэшем... Не хочется говорить безмозглым и высоколобом. Да. Вот. И я хотел сначала просто организовать этот процесс. У меня много... Вы хотели, чтобы писали другие, а да, вы были управляющим. Да, у меня было много друзей, талантливых литераторов, которые хорошо владеют словом. Я их убеждал, так сказать, вот давайте мы это сделаем. Они говорят, мы не умеем придумывать сюжеты. Я в следующий этап говорю, я вам придумаю сюжет. Вы просто сделайте так, чтобы это было написано языком, который, ну, вкусно читать. Да? Ну, русские литераторы люди ленивые. В конце концов, потом я решил, что дайте я вам покажу, как это делается один раз. Я сделал один раз, написал роман «Азазель». Он нифига не продавался. Мне пришлось писать второй роман, третий роман. «Азазель» — успешный роман, как мне казалось. Ничего подобного. Нет? Ни первый, ни второй, ни третий, ни четвертый роман вообще не продавались. Это началось только с пятого романа. Я уже вошел к этому времени в такое упрямство и во вкус, что мне уже не было смысла останавливаться. Я потом понял, что хорошо эта система работать не будет, потому что потом пытались это сделать другие издатели, не очень удачно получалось. Все-таки писательство — это такая магическая штука, что без... Там все формулой не опишешь. Я сам не могу объяснить, когда что-то там кликает, что-то происходит или что-то не происходит. И я научился за эти годы, при том, что я не стал человеком мистического склада, конечно, я научился относиться с уважением и с вниманием ко всякого рода каким-то этим самым вот... Знаком? Сигналом. Ага. Неужели? Да, у меня бывают какие-то совершенно удивительные вещи. У меня есть роман, ну, под псевдонимом Анны Борисовой «Времена года», где в финальной сцене из камина вылетает летучая мышь. На этом заканчивается роман. Я дописал этот роман, и в этот день к нам пришли гости. Я вышел в комнату, где камин, из него вылетела летучая мышь, которых я не видел там никогда ни до, ни после. Вот. Это не фантазия, потому что в это время зачем-то вышла моя жена и подняла крик. Так что... Вы вообще чувствуете, что у вас интуиция, как бы, и такое писательское предвидение приобрело какую-то особенную силу? Я думаю, что это развивается с годами. Это нездоровая профессия быть писателем, да? Потому что ты все время представляешь собой рот такого, что ли, фильтра, который смотрит вокруг, и все, что может тебе пригодиться, да, в этом фильтре застревает. А то, что нет, просачивается сквозь, а иногда и не нужно, чтобы просачивалось. Вот. И я, конечно, за эти годы вот это самое чутье до довольно сверхъестественного отточил варианты. Я смотрю там на людей, на все, что угодно, и думаешь, вот это облако похоже на верблюда, да, там, условно говоря. Это мне пригодится. Вы вообще стали лучше разбираться в людях, чем мы раньше, по мере развития этого писательского дара? Я бы не сказал. И я могу себе в оправдании сказать, ну вот возьмем, например, Льва Николаевича Толстого. Если ты почитаешь его романы, ты подумаешь, какой выдающийся знаток психологии человеческой, как глубоко проникает, например, в женскую душу. Когда начинаешь смотреть, так сказать, личную жизнь Льва Николаевича... Результаты, да. Ты видишь, что он не очень хорошо разбирался в женской психологии в частности и в людях вообще. Так, у нас есть такой вариант блиц, но для вас он немного нестандартный. Лучший период истории для России. Золотой век. Я думаю, что начиная с 1991 года. Потому что как бы кисло не относился я к современному периоду российской истории, я все равно считаю, что на общем протяжении и в контексте российской истории это... Продвинутый уровень. Это хороший период. Я оцениваю хорошие и плохие периоды истории, в частности российской истории, по одному фактору. До какой степени человек, частный человек, может оставаться самим собой. До какой степени на него давят государства. Во времена Сталина степень давления такая, которая от человека, у которого есть чувство собственного достоинства, постоянно требует предательства, да? Или трусости, или чего-то вот такого. Ну, значит, все время подлость, как для, да. Ради выжить или совершить сейчас подлость. Сейчас у меня ощущение, что у человека, живущего в России, есть выбор. И выбор этот не страшный. И речь идет не о том, что его расстреляют. Пока. И да, ну, я говорю про то, что сейчас. И то, что его посадят в тюрьму. Речь идет о том, что он будет меньше зарабатывать денег. Там, в худшем случае там потеряет работу, должен будет искать другую. Ну, это выбор, так сказать, тяжелый, но не ужасный. По масштабам российской истории это не такое плохое время. Да? А вы не идеализируете так называемый Серебряный век? Нет. Нет? Нет. Потому что, казалось, это время больших свобод и уж точно большого экономического роста. Начало 20 века – это Россия – несчастная страна, в которой 90% населения уже живет в грязи, в нищете, в невежестве. Да? И тут ходить, как Александр Блок, и любоваться, значит, я уж не говорю про Бальмонта. Нет, я совершенно не идеализирую дореволюционную Россию. И еще, если вы сказали про 90-е, Россию с 91-го года, вы довольно, не жестко, но плотно критиковали Ельцина. В частности, вы говорили, что мы как-то решили, что можно заняться своими делами. А, нет, вы имеете в виду тогда, сейчас? Нет, я отношусь, конечно, к Борису Николаевичу Ельцину безо всякого умиления. Я считаю его виновником ситуации, в которой Россия оказалась сегодня. Да? Просто потому, что... Вы считаете, что транзит власти был неправильно организован? Не только транзит власти. Власть была устроена неправильно, потому что и Чеченская война была при Ельцине, и все эти странные мутные люди, которыми он себя окружил, все это тоже было при Ельцине. Ельцин, как лидер, так сказать, вот этого... освободительного порыва, был вполне хорош. Как лидер государства переходного периода, он, по-моему, был очень нехорош. Мы с Савиным беседовали с Петром об этом времени, и он говорил о том, что в общем это была революция бюрократии. Ну, он смотрел на это с точки зрения бюрократа, каковым он сам тогда являлся, да? Я-то бюрократом не являлся, я смотрел на это дело, так сказать, из общества изнутри, и у меня нет такого ощущения. У меня ощущение было какой-то вот могучей, вот этой самой поднимающей вверх волны, которая началась еще во времена гласности и перестройки, вот какой-то очень важной перемены, происходящей в общественном сознании вокруг меня. Это мне кажется гораздо более важным, чем какая-то вот рябь на поверхности воды. Но в конечном счете, если посмотреть на бенефициаров изменений, те, кто получил бенефиты, то была бюрократия, которая ничем особенным не владела в советское время, и появилась бюрократия, которая, в общем, владеет всем. Смотря что считать бенефитом, я получил возможность заниматься тем, чем мне хотелось заниматься. Вот я, кстати, не считаю бенефициарами тех вот миллиардеров, которые образовались в результате этих потрясений, потому что их богатство ненадежно. И при, может быть, еще и при этом режиме, при смене режима почти наверняка, огромное количество вот этих неправедно нажитых состояний будет подвергнуто ревизии и конфискации. Не хотелось бы жить в это тревожное время, потому что... Зависит от того, как это будет происходить. Я, например, считаю правильной идеей компенсационный налог за приватизацию, который должен пойти на исправление социальных неравенств и на борьбу с бедностью. Я, например, думаю, что, конечно же, вот эти вот огромные состояния, нажитые путинскими дружками по непонятным причинам, должны быть подвергнуты ревизии и инспекции. И это будет, вне зависимости от того, думаю я это или не думаю, и сами они это отлично знают. Вы думаете, что это неизбежно произойдет неизбежно при смене? Думаю, что да. Мне просто представляется, что если это произойдет для одной группы, что нельзя это ограничить одной группой, даже если очень хочется, что это неминуемо. Это, кстати, был один из, по-моему, поводов нашего спора с Алексеем Навальным, что это неминуемо перекинется и на всех остальных. И потому что очень сложно провести водораздел. Условно говоря, Кривенко вкусвил хороший, а Ротенберг, значит, плохой. Конечно, должны быть выработаны параметры, да, совершенно четкие. Вот независимые суды, пресса и независимый депутатский корпус – это инструменты, при помощи которых общество должно двигаться к определенной цели. Я, например, уверен, что одной из главных целей новой России будет борьба с бедностью. Потому что Россия – это богатая страна бедных людей. Те неправедно нажитые средства, они должны пойти в фонды, которые будут заниматься вот этим. Да? Для того, чтобы у нас не было такого количества несчастных, нищих людей. Их быть просто не должно. Надо будет в новой России вводить реальные и действенные инструменты, например, народного контроля, чтобы люди, власть на местях знала, что она зависит от общества. Это сделать на самом деле очень просто. Для этого нужно, чтобы раз в год в каждом районе проводилось рейтинговое голосование по всем чиновникам, занимающим ключевые посты, от начальника полиции до начальника налоговой инспекции и, там, и так далее. Если ты не набрал от жителей рейтинг минимальный, иди к черту. Мне кажется, это обычное муниципальное самоуправление. Я говорю сейчас про чиновника, я говорю сейчас про ежегодный референдум среди жителей каждого района, чтобы человек знал, что он зависит от людей, которые здесь живут, а не от начальства. Это очень простая, элементарная вещь. Важный общественный инструмент в качестве социального лифта – это армия. Да? Российская армия – это безобразие. Армия должно быть не место, куда боятся отдать детей, а место, куда конкурс. Потому что ты там получаешь образование, ты получаешь там привилегии, да? Там к тебе относятся как к своим детям, а не как к рабам. Конечно, это пенсионная реформа безобразная. Надо повышать пенсионный возраст, но это надо делать не так. Григорий Шалович, может, все-таки Гавел? Что Гавел? Вы как-то явно имеете четкий, так сказать, список. Для того, чтобы заниматься политической деятельностью, да, надо обладать для этого совершенно определенными дарованиями и способностями. Это разные вещи. Что-то придумывать и что-то осуществлять труднее. Ну, посмотрим. Вы так сразу не отказываетесь. 3 лучших современных российских писателя. Я не читаю литературу с тех пор, как я начал писать. 20 лет назад я перестал читать фикшн. Я читаю только нон-фикшн. Ну, вы читали, наверное, Пелевина и Сорокина? Сорокина я читаю то, что мне велит прочитать жена. Поскольку так. она меня жалеет, происходит это очень-очень редко. И в большинстве случаев я после двух страниц это откладываю. Значит, у Володи Сорокина последнее, что я читал, был «День опричника». Мне понравилось. Но это было очень давно. Значит, у Прилепина мне жена дала прочитать роман «Обитель» в свое время. Мне тоже понравилось. Но это какие-то... Там, она мне заставила прочитать первый роман Гузель Яхиной, мне тоже понравилось. Она меня заставила прочитать роман Алексея Иванова «Ненастье», мне тоже понравилось. Ну, может быть, три писателя несовременных? Если делить по партиям, традиционно партия Достоевского, партия Толстого, есть партия Толстого, конечно. Вы из партии Толстого? Безусловно. Я по части рациональной, а не этой самой. Этой не эмоциональной, эпилептической, нет. Три главные книги, которые нужно прочитать иностранцу, чтобы понять Россию. Ну, я хотел бы быть гуманным, но думаю, что без «Войны и мира» не обойтись. Знаете, у Марселя Пруста тоже много томов. Я думаю, что надо не прочитать, а посмотреть пьесу Чехова в хорошей постановке. И я думаю, что это, наверное, все-таки «Три сестры», я думаю. Это самое депрессивное произведение русской литературы. Как поставить? Самое депрессивное – это «Вишневый сад» на самом деле. Потому что его вырубили. Ну, это уже там нужна рационализация. А так все-таки, мне кажется, «Три сестры» гораздо печальнее. То есть... Вообще, жизнь, она довольно печальная. Все зависит. У печали бывают разные оттенки, да? А вот бывает светлая печаль, а бывает... депрессивная печаль. Вот. И третье. Мне, конечно, ужасно жалко, что так трудно переводить Булгакова, потому что Булгаков для меня невероятный образец музыкального письма. Да? И это просто... Ну... А что такое музыкальное письмо? Ну, настоящий литературный текст – это мантра. Сочетание звуков и слов такое... что оно действует на тебя не явственным образом. Там начало «Белой гвардии» — это совершенно музыка. Вот. И для того, чтобы это хорошо читалось на других языках, нужен какой-то вот соответствующий по таланту переводчик. Очень жалко, что невозможно переводить Пушкина, вот, который, ну, просто вот огромное везение национальной культуры. Вот она вся, собственно говоря, с него, на мой взгляд, в современном понимании начинается. Вот, и чем дольше я живу на свете, тем больше удовольствия я получаю от строчек, которые я знаю с детства. Да? Лучший российский правитель. Лучший российский правитель. Это очень сложный вопрос. Я вот в процессе занятия историей вынужден проводить переаттестацию российских правителей. У меня, например, очень низкая упал рейтинг Петра Первого. Но выросла Екатерина, насколько? Выросла Екатерина, вот, которую трудно назвать идеальным правителем. Екатерина сделала несколько очень важных вещей, которые не на поверхности, которые не являются важными, но которые потом сыграли очень сильно. Да? Вот. Это, я так понимаю, как бы объединение с дворянством? Нет. Нет. То, что она сделала дворян, так сказать, миноритариями, как бы, да, из рабов государства превратила их в этих да. самых. Это довольно опасная вещь, потому что она привела к подрыву орденской системы, не заменив ее. И последующие там декабристы, и вот эти все, так сказать, революционные движения, не оформленные, это последствия вольности дворянства. У дворянства получили, появился досуг и возможность думать. Это очень опасно. Она, во-первых, задала новый тон отношения власти с обществом. Потому что до Екатерины двор, царь, правил при помощи страха. Надо было бояться, и поэтому подданные что-то делали. Екатерина вела стимулирование при помощи милостей. И двор стал восприниматься как сияющее солнце. Чем ты ближе к нему, да, тем тебе теплее и светлее. Ты работаешь эффективно не потому, что ты боишься, что тебя на дыбу, а потому что матушка тебя наградит. И оказалось, что вот этот механизм поощрения, он более действенный, чем механизм запугивания. Это для российской истории было великое открытие. Великое открытие, которым потом все пользовались, вплоть до Виссарионовича Сталина, который вернулся обратно. Да? Вот. И еще очень важная вещь – это женское воспитание. Потому что у Екатерины же была идея, что совершенно правильная, что вырастить новое поколение россиян, но он имел в виду сначала там дворян, можно при помощи правильной педагогики. Естественно, педагог – это мать. Да, потому что отец там где-то болтается на службе, а мать дома с детьми. Значит, надо правильно воспитывать юных дворянок. И она создала программу женского образования и воспитания, начиная со Смольного института, которая через некоторое время даст нам Татьяну Лариных, тургеневских барышень и вообще вот этот чудесный русский образ, который является одним из самых привлекательных черт вообще русской культуры. Да? Вот. Ну и еще Екатерина, что важно, любила пописывать. Она была графоманкой, да? Вот, она считала себя писательницей. И это ввело в России моду на литературу. Все стали писать. Сначала все писали плохо и коряво, но сменилось пара поколений, а мода осталась, и стали писать хорошо. И Россия стала страной великой литературы. То есть великой русской литературе мы обязаны... Мы из-под Екатерининой юбки, да? А на самом деле они из гоголевской шинели. Ну, то есть Екатерина. Лучший правитель. Ну, получается, что, в общем, если иметь в виду высшую власть, то да, там было большое количество внятных государственных деятелей, да, притом не только с либеральной стороны, но и со стороны там государственников. Потому что, ну, я, например, там идеологически не сторонник Столыпина. Но Столыпин, безусловно, был человек достойный, идееспособный. Кстати, вот забегая вперед, вы еще эту книгу не написали, но вы же будете писать историю государства российского за там, времени Николая II. Да, у меня еще два тома будет. Следующий том будет называться «Реформы и контрреформы» Александра II и Александра III. И еще будет один том, который ведет к революции. А какие-то, забегая вперед, вы уже есть у вас реперные точки, на которые вы будете обращать внимание? Я не знаю, первая русская революция, ну, они столыпинские все реформы, японская война. Они все очевидны, но больше всего в фокусе моего, что ли, интереса методы управления и взаимоотношения между властью и обществом. Вот, собственно говоря, что самое важное. А вы книжку же с Игорем, насколько я знаю, читали? Да. Мне понравилось, но у нас с Михаилом диаметрально противоположный взгляд на исторические процессы. Он считает исторический процесс чем-то хаотическим и не поддающимся анализу, просто каким-то нагромождением отдельных фактов, событий, честолюбий. Там. И мне это кажется странным, потому что я-то как раз пытаюсь найти закономерности, правила, то, что можно и нужно делать, то, что делать ни в коем случае нельзя, я рассматриваю историю страны как инструкцию по эксплуатации. Что с этой страной работает, что не работает. И вне зависимости от времени, я так понимаю, что инструкция, ну, что, собственно, она видно. Меняется, она, безусловно, меняется в зависимости от времени, но урок извлекается из каждого времени, безусловно. При том, что еще интересно, более полезные уроки извлекаются не из побед, а из поражений. Потому что победа – это сданный зачет. Да? Поражение – это зачет не сданный, решение не найденное, его надо искать. Ну и последнее. Отъезд – это признание поражения? В каком-то смысле, да. Мое поколение, да, и я в том числе, что мы оказались не на высоте ситуации. То есть в 91-м году, да, ну потому что, ну, там, я просто был один из тех, кто там в эту неприятную ночь был около Белого дома и был. А в 90-е годы мы все, что называется, отвлеклись на личные проекты. Вот, мы все считали политику грязным делом. И в результате страна досталась тем, кто политику то ли грязным делом не считает, то ли грязь не боится. А условия, при которых вы вернетесь? Ну, если там в России начнется какое-то вот сверху, снизу, неважно, какое-то общественное движение, и перестанет это быть депрессивным, но я, по крайней мере, начну туда ездить снова. Вы себя ощущаете здесь англичанином, русским иммигрантом, гражданином мира, global Russian? Я всегда ощущаю себя собой. У меня нету других для этого дефиниций. Я не знаю, может, это писательская мегаломания, но я не ощущаю себя частью всего чего-то. Я что-то согласен ощущать частью себя, а что-то нет. Вот, то есть это другая история. Я думаю, что на самом деле мы все такие. Каждый из нас больше той вселенной, в которой мы живем. Она помещается внутри нас, она помещается в нашем сознании. Разве нет? Наверное. Спасибо. Спасибо.